Глава 7. Трансформация. Сообщения от системы сыпались в огромном количестве. Оказалось, я первый из моего посева, то есть за последние 400 лет, кто завалил монстра на 200 уровней больше своего. За это система подогнала мне скрытую характеристику «Ярость» и даже расщедрилась на пояснение. В сложной ситуации мобилизуются резервные возможности организма. И чем выше будет значение характеристики, тем больше резервов. За убийство хрени с такой разницей уровней система подогнала мне симбионта. В пояснении написано: «Биологический помощник, мозговой нейроинтерфейс». Это типа как компьютер в голове. Дальше пошли нудные перечисления того, сколько мне начислили за какого из зверей, сколько за изготовление эффективной ловушки и так далее. В сухом остатке я получил из кристаллов 23-28 очков характеристик. За поднятие уровней 10 очков. 7 очков добавилось в удачу по совокупности всех деяний. 10 очков пришли с новой характеристикой. И еще 10 свободных по совокупности заслуг. Результатом я очень доволен. Осталось определиться, куда раскидать свободные очки характеристик, собрать трофеи и уматывать к себе. Все-таки устал, как лошадь загнанная, причем больше эмоционально, словно выжили. Поначалу очень хотелось закинуть очки в интеллект, чтобы магичить, видеть блуждающие порталы и смотаться отсюда нахрен. Но, хорошо подумав, все-таки решил не спешить с интеллектом, а поднять отстающие характеристики. Закинул выносливость 20 очков, а в силу 10. А еще мне очень нужен вместительный инвентарь, потому что переносить хватает чего. Вот реально, дураков жизнь ничему не учит. Надо было походу потихоньку вливать очки, а я с дуру опять херякнул пачкой. Вот меня и начало корежить со страшной силой. Вот за что мне это, успел подумать я и потерял сознание. Сколько я провел в таком состоянии, не представляю, но когда очнулся, опять захотел жрать. Организм при этом уже не выглядел таким дистрофическим. Все сделал по старой схеме. Костер, приготовление мяса, насыщение, в процессе планирования дальнейших шагов. Решил для себя, что весь инвентарь забью чешую ящера. Очень оказалась твердая штука и к тому же легкая. А что не смогу забрать, спрячу. Тем более Ран говорил, что в высокоуровневой твари полезно все, разве что цены на ингредиенты разные. Мне думается, что такая чешуя будет стоить дорого. Конечно, разделать бы тушу, посмотреть, что там и как внутри, но решил, да ну его нафиг, с этим разбираться сейчас никаких сил не хватит. Кинулся было срезать чешую, но остановился. Нужно все-таки отдохнуть и в спокойной обстановке разложить по полочкам все, что со мной произошло, подумать плотно над дальнейшими шагами и прекратить, наконец, весь этот сумбур в действиях. Здравое решение. Я даже минут 5 ему следовал, но потом не удержался и полез до гнезда ящеров. Ну, любопытно же. Благо, осталось буквально метров 150-200 не самого сложного подъема. Вдруг найду чего-нибудь стоящее. Сказано, сделано. Поднялся очень даже бодро. Походу, это все новые характеристики. Я таким шустрым и в молодости-то не был. Буквально взлетел на вершину горы. И застыл от охватившего меня восторга. Вид открылся замечательный. Первозданная, нетронутая человеком природа просто сшибала с ног своей красотой, буйством красок и какой-то завершенностью, что ли. Весь вид был, вот сложно сказать, как придуманным талантливым художником, каким-то невозможным для этой обыденной реальности. Внизу, в пропасти, куда свалился обезглавленный ящер, тем временем наблюдалась активная движуха. Походу, падальщики собрались со всей округи. Вдали, над соседними горами, заметил несколько летающих ящеров, по телу пробежал озноб, и я рефлекторно присел. А потом спрыгнул в гнездо, вдруг еще увидят. Посмотреть здесь было на что. Не знаю, сколько времени все это копилось, но хлама всякого разного было дофига и больше. Быстро явно уйти не получится. Повсюду были разбросаны железные не только вещи. Множество тряпок переплелись то ли ветками, то ли небольшими деревьями. Видимо, много людей попали на зуб этих тварей. Я, как тот Буриданов осел, даже застыл на длинное такое мгновение. Посудите сами, порыться в этом гнезде хочется? Ой, как хочется. Но чтобы собрать реально все это, надо его разбирать на части. Я тут на неделю застряну, не меньше. А чешую собрать хочется? Тоже хочется. И лучше пораньше, а то ящер завоняет скоро. Как быть в этой ситуации? А хрен его знает. Подумал-подумал, встряхнулся и занялся делом. Хабар сам себя не соберет. Хватал все, так сказать, легкодоступное. Забив инвентарь под завязку, полез в расщелину искать свободную доступную пещерку, чтобы разобрать добычу. А то вдруг какому ящеру понравится опустевшее гнездо. Я бы с этими монстрами больше встречаться не хотел. Дважды мне так вряд ли повезет. А тратить характеристики на удачу как-то пока не хотелось бы. Среди откровенного хлама попадались и достойные, реально нужные вещи. А другие я даже не узнавал, видимо, это из других миров. Подробно перечислять не буду, но лазил совершенно точно не зря. Надо сказать, инвентарь — это просто изумительная, незаменимая и удобная в хозяйстве штука. Пользоваться им легко и просто, я интуитивно с первого раза почти разобрался. Дотрагиваешься до предмета, который надо перенести внутрь, мыслью даешь команду, и все, вещь в инвентаре. Обратно достать еще проще, потому что весь инвентарь разбит на какие-то типа виртуальные ячейки, которые отображаются на полупрозрачном экране. Мысленно вызываешь экран, выбираешь ячейку, командуешь достать. Предмет появляется либо в руке, либо на расстоянии метра от тебя на земле, это по желанию. Веса у инвентаря при этом никакого. Следующие три дня работал натурально мясником. Чешуйки срезались с огромным трудом, приходилось часто подтачивать нож. Особенно измучился, занимаясь большими такими кусочками, прямо даже щитками, расположенными на груди. Там кожа как кевлар какой-то. Забрать смог только 5 штук, пока ящер реально не начал так пованивать. Да и инвентарь уже забит под завязку. К тому же в расщелине, по которой мне еще возвращаться, заметил зверушку, похожую на крысу, только размером с хорошего добермана. Мне даже показалось, что я встретился с ней глазами. И скажу я вам то зрелище. Воспринял это как тонкий намек, типа «жадность до добра не доведет», и потихоньку выдвинулся в сторону дома. По дороге посетил пещерку с хабаром, собранным в гнезде, провел ревизию и, так сказать, пертурбацию. Изучать подробно все я не стал, а просто выгрузил часть чешуек и выбрал только несколько вещей, которые заберу с собой. Во-первых, один из тех арбалетов с двумя колчанами стрел. И это, скажу я вам, не моя кустарная поделка, а вещь, сделанная мастером своего дела. Красивая и как будто всем своим видом показывающая, что она смертоносна. Во-вторых, подобрал добротный топор. Знаете, такой прям крепкий и ухватистый. В-третьих, несколько прекрасных ножей и 3 кинжала-переростка, прямо полумечей. В-четвертых, забрал 2 колец, несколько браслетов и какую-то явно высокотехнологичную хрень, похожую на планшет из непонятного материала. Может, Ран разберется, что это такое? У меня даже идеи особо нет. Спустился к подножью без приключений, и всего за 4 часа против 2 суток, как было на пути сюда. Не передать словами, с каким удовольствием, добравшись до нормального ручья, я смывал себе многодневные залежи грязи и остатков уже осыпавшейся крови. С трудом, но отмылся, вода была просто ледяная. Постирал одежду, кровь так и не смог отстирать, так что одежда была трехцветная, а стала 4-цветная в блеклых коричневых разводах, будто отретушированная. Голышом пробежался по округе с арбалетом. Хотел подстрелить кого на обед, высмотрел птицу по типу глухаря, ну, не особо в пернатых я разбираюсь. Прицелился и новой стрелой выстрелил. И охренел. Нет, ну реально, взрыв в месте попадания, как от гранаты. Хорошо, самого не зацепил разлетающимися небольшими камешками. Начал рассматривать, что же за стрелы мне достались. Параллельно в голове роились мысли о том, как же мало я знаю об этом мире. Вернутся мужики, задолбая вопросами. Хрен они в этот раз так легко отделаются. Стрелы, на первый взгляд, не отличались от привычных мне. Только очень внимательно присмотревшись, можно было заметить, что они немного разных оттенков. Некоторые с краснотой, которая видна только под определенным углом, другие с синеватым отливом, третьи коричневые. Поначалу хотел поэкспериментировать и пострелять ими, но вовремя одумался. Лучше проконсультируюсь позже у мужиков, наверняка не дешевые, жалко переводить. Пришлось устанавливать петли. Я решил поужинать и остаться здесь на ночевку. Пока отмывался, не обратил внимания на свою новую внешность. Как-то не до этого было. А сейчас подхожу к ручью попить, наклоняюсь к воде и аж захотелось оглянуться. Из воды на меня смотрит моя же харя, но с такой, знаете, то ли полуулыбкой, то ли полуоскалом, но возрастом лет 20. Ни одного седого волоска, лицо чистое, бодрое, хотя и изрядно обросшее. Нос ровненький, хотя мой был сломан. Кожа аж светится. Вот и представьте стадию моего офигения. И как теперь показаться на глаза жене и детям? К вечеру одежда просохла. В петли попался заяц, я поужинал, улегся в импровизированную постель и сразу уснул. Походу, темп жизни вымотал организм в край. Утром, не затягивая, выдвинулся к дому. Очень уж в баньку хотелось, нельзя качественно отмыться в ледяном ручье. Сначала, как и всегда, передвигался не торопясь, внимательно все контролируя в округе, а потом забил на осторожность. Тело просило движения, нагрузки. Знаете, у молодых так бывает, энергия прям перла из меня, поэтому перешел на бег. Да что бег, я просто несся, наслаждаясь скоростью и какой-то безбашенной свободой, что ли. Отмотал все расстояние за день. На месте постоянной дислокации все было без изменений. Достал из тайника спиннинг, перед уходом все попрятал, поймал хорошего такого судака, разделал, порубил на куски и бросил в котелок вариться. Очень уж хотелось чего-нибудь горяченького похлебать, даже, может, простой горячей воды. Как дед Сава говорил, душу погреть. Затопил баню, присел на бревнышко возле костра, налил стаканчик непонятного до сих пор спиртного, доставшегося от мужиков, и, не торопясь, с возвышенным чувством даже не выпил, а выцедил стаканчик. Выдохнул и сразу же налил второй. Господи, хорошо-то как! Сварил уху, под очередной сам собойчик выхлебал ее и с чистой совестью пошел париться. Утром проснулся и занялся ничего не деланием. Единственное, проверил свои посадки. Там все просто прекрасно росло, как не в себя. Кукуруза уже вымахала под 2 метра ростом и останавливаться не собиралась. Целый день я провел в расслабляющей неге. Половил маленькую рыбу, запек ее, дошел до поляны с малиной, наломал веточек на эрзац-чай. Следующий месяц прошел в трудах. Надо сказать, из стадии ничего не делания вышел не сразу, но все-таки встряхнулся и занялся постройкой дома, устройством печки. Построил, наконец-то, добротный туалет, до этого ходил в яму. Выкопал и утеплил подвал. А еще я хорошенько все обдумал и, наконец-то, разобрался в себе. Я действовал до встречи с мужиками как будто на автомате, на накопленном за жизнь опыте. Конечно, было много откровенно глупых поступков. Взять ту же охоту. Несопоставимый риск. Благо, все закончилось благополучно. Но это все-таки как-то не характерно для меня. Обычно я основательнее продумываю действия и даже осторожен в делах. Здесь же полная бесшабашность. Вот в плане обустройства это да, точно моя тема как строителя и хозяйственного человека. Интересно. Менять пока ничего не стал. Место меня полностью устраивало, как некая база, из которой можно делать вылазки и посещать разные локации по эту сторону гор. Потому как хочешь, не хочешь, а поднимать уровень придется. И пока не придумаю способ возвращения домой, мне здесь жить. Разве что разнообразие в еде, это ирония, если кто не понял, задолбало. Очень хотелось сладкого. Поэтому в один из дней разорил пчелиное гнездо. Опыт добычи меда я получил еще лет в 10. Тот, кто пробовал мед в сотах во времена, когда воск в рамках использовали без всяких парафинов, меня поймет. Это лакомство я назвал бы божественным. Так вот, дед Сава на даче держал пчел. И мы с Кареном в один из выездов семьями на природу, место находилось на реке недалеко от дедовой дачи, решили втихаря добыть рамку с медом у деда Савы на пасеке. Карен поднял крышку улья, я схватил первую попавшуюся рамку, и мы убежали. И мы даже успели съесть часть сот. Надо нас было видеть. Пчелы так искусали, что мордахи стали реально шире плеч. На этом, собственно, отдых закончился, потому что нас срочно повезли в больницу. Получается, опыт взаимодействия с пчелами у меня какой-никакой был. Подготовка к выемке тоже была основательной. Намордник, как и перчатки, сделать было не с чего. Перчатки еще куда ни шло, что-то придумать можно. Намордник же без вариантов. Поэтому сделал ставку на большое количество дымящихся костров. Разжег, дождался, пока всю местность основательно заволокло дымом, и вырубил топором огромный кусок дерева с гнездом. Сил и здоровья хватило, чтобы набрать ведра 2 меда. Почти задохнулся, искусали меня, как врага народа. Но зато поел сладкого. Кайф неописуемый. Сегодня приснился очередной сон. Сначала снилась ругань с женой. Она кричала: «Ты где столько времени шлялся, сволочь?» Потом истерично предъявила, что я помолодел, дескать, в одну харю. И с таким подвыванием добавила: «Я тоже хочу!» Напомнила мне ее поведение Герасимовну. Жила у нас такая бабка, самая склочная в городе. У нас с Кареном с ней был непрекращающийся конфликт интересов. Тогда же мы классифицировали всех бабок и разделили их на 3 части. Первая часть — это добрые бабушки. Такие, знаете, всепрощающие, норовят тебя затискать, сами живут и другим помогают. Вторая часть — те, что сами живут, а другим не позволяют этого делать. Мешают всевозможными способами, и мотивы у них могут быть совершенно непредсказуемыми. То зависть к чему-то, то просто раздражение от громких криков во время игр. Третье — это бабки особые. Эти и сами не живут нормально, и другим не дают. Собаки бешеные, исходящие всепожирающей злобой. Герасимовна была из третьей категории. Один раз так долбанула Карена клюкой по спине, что он неделю согнуться не мог. Вся спина была синяя. Даже родители ходили к ней на разборки. Как мы ей тогда отомстили, песня. В те времена были такие женские и теплые панталоны до колен. Мы подгадали, когда Герасимовна повесит стиранное белье сушиться, и со внутренней стороны трусов насыпали молотого красного перца, идея деда Канды. Через 3 дня бабка загремела в больницу. По народу попал слушок, что она трипер подхватила. Лично подслушал такой разговор 2 мужиков. Осознав сравнение жены с Герасимовной, я как-то резко проснулся. Как говорят, в холодном поту. Одежда на мне пропиталась, хоть выжимай. Походу, реально во сне перепугался. Вот и думай, к чему это. Вот уж кого-кого, а Герасимовну вспомнить — это жесть. Нафиг такое счастье не нужно. А ближе к обеду пришли мужики.